25 марта 1918 года Николай записал в дневнике: «Из Москвы вторично приехал Владимир Николаевич Штейн, привезший оттуда изрядную сумму от знакомых нам добрых людей». 28 февраля 1918 года Кобылинский получил из Петрограда официальную телеграмму, извещавшую его о том, что у народа нет средств содержать царскую семью. Под телеграммой стояла подпись народного комиссара государственных имуществ Карелина, одного из организаторов и лидеров партии левых эсеров. После октября вместе с Марией Спиридоновой и некоторыми другими деятелями этой партии входил недолго в состав советского правительства. Карелин извещал, что государство может взять на себя лишь расходы, связанные с предоставлением помещения, отоплением и освещением, а также обеспечить членов семьи солдатским пайком. В остальном Романовы должны жить на собственные средства. Им предоставляется право расходовать 600 рублей в месяц на человека, 4200 рублей в месяц на семью. На материальные затруднения семьи некоторые западные авторы охотно ссылаются, доказывая, будто Романовы из патриотических чувств готовы были претерпеть любые невзгоды, лишь бы остаться дома в России. Их нужда якобы подчеркивает величие отказа бежать куда-либо, в особенности за границу. Весь их тобольский период якобы характеризуется покорностью судьбе и умиротворенностью. Они, по утверждению западной прессы, вовсе не собирались оставить русскую территорию. Царица говорила тогда в Тобольске, как и раньше в царском селе: «Ничто не заставит меня покинуть Россию». Тоже, впрочем, доказывали в свое время белые эмигранты, в частности, мельник Боткина. Намекни она хоть одним словом, и император Вильгельм обеспечил бы ей мирное и тихое существование на родине ее величества. Но уже будучи в заключении в холодном Тобольске и терпя всякие ограничения и неудобства, ее величество говорило: «Я лучше буду поломойкой, но я буду в России». Редко кто обладает той горячей любовью и верой в русского человека, какими была проникнута государыня-императрица, несмотря на то, что от нас, русских, она ничего не видела, кроме насмешек и оскорблений. Все эти и подобные им утверждения, мягко говоря, не обоснованы. С первых же недель после крушения царизма Романовы стремились выездом из России обезопасить себя от грозящих неприятностей и таким образом обеспечить себе возможность в подходящий момент возвратиться к утраченному. При этом они трезво учитывали, что тайное бегство куда опаснее открытого выезда при попустительстве буржуазных властей и при содействии монархистов. В условиях первых тобольских месяцев Романовым были не очень-то по душе варианты авантюрного бегства. Им не хотелось менять, как им казалось, верное на неверное. Только когда выяснилось, что верного ждать бесцельно, ставка была перенесена на неверное, но поздно. Они, впрочем, никогда не считали, что бежать поздно. День за днем, неделю за неделей отсчитывал Николай, томясь и выжидая перелома в своей судьбе. Он коротает время за чтением, играет в любительских спектаклях. За Толстым читает Лейкина, за Тургеневым — Аверченко, за Пошехонской стариной Салтыкова-Щедрина — приключения Шерлока Холмса, Конан Дойля. О том, что он читает, можно судить по его собственноручным записям в дневнике. «Во время Безика теперь читаю вслух накануне Тургенева. С увлечением читаю Анну Каренину. Читал до обеда четвертую часть «Войны и мира», которую не знал раньше». Под его руководством и при его актерском участии обитатели верхнего этажа выписывают из пьес роли, заучивают их, репетируют, по вечерам разыгрывают спектакли. Мелькает из страницы в страницу. Сыграли очень дружно маленькую пьесу. Много смеху было. Перед обедом сыграли свою пьесу по-настоящему. Сознавали, что прошло бойко и гладко. Вечером было представление. Все прошло хорошо и забавно. Вечером состоялся спектакль. Волнений в начале представления было много, но, кажется, хорошо сошло. Маршрут последний. Екатеринбург.